При слове «вассал» Миних и Остерман встали с мест своих. Последний охая и жалуясь на подагру, оба смотря друг на друга в каком-то странном ожидании. Никогда еще Волынский не доходил до такой отчаянной выходки. Ему наскучило уже долее скрываться. «За это слово вы будете дорого отвечать, дерзкий человек!» — вскричал вне себя Берон. «Клянусь вам честью своею! Отдаю вам прилагательное ваше назад!» — вскричал Волынский. «Государыня вас требует», — сказал Остерман герцогу. «Во дворец, да». «Государыне», — сказал Берон, хватая себя за горящую голову. Потом, обратясь к Волынскому, примолвил. «Надеюсь, что мы видимся в последний раз в доме герцога Курлянского». «Очень рад», — отвечал Волынский и, не поклонясь, вышел. Собеседники, смущенные этой ссорой, которой важные последствия были неисчислимы, последовали за ним. В ушах их долго еще гремели слова «Я или он должен погибнуть?». Слова, произнесенные беснующимся Бероном, когда они с ним прощались. «Я или он должен погибнуть?» — повторял временщик, ударив по столу кулаком, когда они вышли. «Этого гордеца надо бы хорошенько проучить», — говорили между собою стоявшие в зале, когда Волынский проходил мимо их с гневной презрительной улыбкой. «Его светлость! Его светлость!» — закричал Паш. Возглас этот, повторенный сотнею голосов по анфиладе комнат, раздался наконец у подъезда. Опереженный и сопровождаемый блестящей свитой, Берон прошел через приемную залу и удостоил дожидавшихся в ней одним ласковым киванием головы. Зато скольких панегириков удостоился он сам за это наклонение! Какой милостивый! Какой великий человек! Какая важность в поступе! Проницательность во взорах! Он рожден повелевать! Модель для живописца! Жена моя от него без ума!» Какой-то выскочка осмелился сказать, что Петр Великий и для художника, и для женщин имел более привлекательности. «Помилуйте!» — отвечали ему. «У того был только бюст хорош, а у этого все совершенство!» Берона ожидала у подъезда золотая карета, вся в стеклах, так что сидевший в ней мог быть виден с головы до пят, как великолепное насекомое, которое охраняет энтомологист в прозрачной коробке. И вот покатил он, ослепляя толпу и редкой красотой своего цуга, и золотой сбруи на конях вместе с перьями, веявшими на головах их, и блеском отряда гусар и егерей, скакавшего впереди и за каретой. Между тем, как чернь дивила счастью временщика, червяк точил ему сердце. Гордость его сильно страдала от дерзкого, неугомонного характера Волынского. «Но он погибнет во что бы то ни стало», — говорил Берон. И блуждающие от бешенства глаза остановились на бумажке, приколотой едва заметно к позументу, которым обложена была рама в карете. Дрожащими руками, как бы от предчувствия, сорвана бумажка со своего места. Он готов был задохнуться от ярости, когда прочел написанное. «Берегись, злодей! Тело Горденки похищено вчера в полночь и зарыто в таком месте, откуда можно его вырыть для свидетельства против тебя. Знай более! Исполнители воли твоего клеврета бежали и скрываются там, где смеются твоему властолюбию». Эта записка имела свое действие. Она смутила, испугала герцога грозную неожиданностью, как внезапный крик петуха пугает льва, положившего уже лапу на свою жертву, чтобы растерзать ее. Он решился не обнаруживать государыне обиды, нанесенные ему соперником, до благоприятного исполнения прежде начертанных планов. Надо было отделаться и от Горденки, который его так ужасно преследовал. Собираясь зарезать ближнего, разбойник хотел прежде умыться.